Ной или Ноев Бог все это изменил. У вас было грехопадение. Было оно и у нас. Но нас к нему подтолкнули. Впервые мы заметили это, когда шел отбор в лагерь избранных. То, что нам сказали насчет каждой твари по паре, было правдой. Да вы и сами понимаете, что какой-то резон тут есть. Но ведь этим дело не ограничилось. В лагере мы стали замечать, что от некоторых видов оставлено не по двое, а по семеро. Снова эта одержимость числом семь. Поначалу мы решили, что пятерых лишних берут про запас, на случай, если заболеет основная пара. Но потом все стало постепенно проясняться. Ной, или Ноев бог, постановил, что есть два типа животных – чистые и нечистые. Чистых брали на ковчег по семеро, нечистых – по двое. Вполне понятно, что, узнав о такой разделительной политике, звери дружно вознегодовали. Действительно. Во-первых, сами чистые животные были весьма смущены. Они отдавали себе отчет в том, что мало чем заслужили это особое покровительство. Хотя именоваться чистыми, как они вскоре обнаружили, было сомнительным плюсом. Быть чистым значило быть годным в пищу. Семерку встречали на корабле с распростертыми объятиями, но пятеро предназначались для камбуза. Им оказали оригинальную честь. Правда, условия, в которых они содержались до дня их ритуального убиения, были наилучшими из возможных. Я-то иногда видел в этой ситуации забавную сторону и мог позволить себе посмеяться. Таково преимущество отверженного. Но среди тех, кто относился к себе серьезно, возникало уйма конфликтов на почве ревности и зависти. Свиньи, будучи от природы нечистолюбивыми, расстроились не слишком. Но некоторые другие, отнесенные к нечистым, восприняли это как личное оскорбление. И надо сказать, что такая система, по крайней мере в интерпретации Ноя, отнюдь не выглядела сколько-нибудь разумной. Что особенного в парнокопытных жвачных животных? Спрашивали вы себя. Почему верблюда и кролика следует относить к зверям второго сорта? Почему рыб, имеющих чешую, надо отделять от рыб без чешуи? Лебедь, пеликан, цапля, удод. Разве это не прекраснейшие виды? Однако их не наградили отличительным знаком чистоты. Зачем унижать мышей и ящериц, у которых, как известно, и так достаточно проблем, и тем самым еще больше подрывать их веру в себя? Если бы только нам удалось увидеть во всем этом хоть крупицу смысла, если бы только Ной объяснил все это потолковее, но он умел лишь слепо подчиняться. Ной, как вам говорили много раз, был очень богобоязненным человеком. И, пожалуй, принимая в расчет характер Бога, вы не могли бы избрать более безопасную линию поведения. Но если бы вы слышали плач устрицы, серьезные и недоуменные жалобы омара, если бы видели, как горько сетует на свой позор аист, вы поняли бы, что наши взаимоотношения уже никогда не будут прежними. Была еще одна маленькая трудность. Представителей нашего вида, пробравшихся на борт контрабандой, благодаря несчастному совпадению, оказалось именно семеро. Мы были не только безбилетниками, которые кое-кого раздражали, и не только нечистыми, которых кое-кто уже начал презирать. Мы еще и оскорбили эти чистые и находящиеся на законном положении виды, уподобясь им в их священном числе. Скоро мы решили не говорить, сколько нас на самом деле, и никогда не появлялись в одном месте все разом. Мы выяснили, где мы на корабле желанные гости, а где нам лучше не показываться. Так что, как видите, наш конвой с самого начала был несчастливым. Одни из нас тосковали по тем, кого пришлось бросить на погибель. Других не устраивал их статус. Третьи, которым был великодушно пожалован титул чистых, обоснованно опасались угодить в печь. А надо всем этим стоял Ной со своей семейкой. Я не хочу задеть вас. Однако Ной не был хорошим человеком. Разумеется, я понимаю, как неприятно вам это сообщение, ведь все вы его потомки. Но факт есть факт. Он был чудовищем, самодовольный патриарх, который полдня раболепствовал перед своим богом, а остальные полдня отыгрывался на нас. У него был посох из дерева гофер, и им он. В общем, полосы у некоторых зверей остались и по сю пору. Поразительно, что может сделать страх. Мне рассказывали, что у представителей вашего вида от сильного шока волосы могут побелеть в считанные часы. На ковчеге страх творил еще и не такое. Была, например, пара ящериц, которые, едва заслышав шаги спускающегося по трапу Ноя, натурально меняли цвет. Я сам это видел. Кожа их теряла естественную окраску и сливалась по цвету с окружающим фоном. Ной медлил у их клетки, на мгновение удивляясь тому, что она пуста, затем шел дальше. И когда стук сандалий из дерева гофер затихал, испуганные ящерицы начинали постепенно обретать свой нормальный вид. В послековчеговые года эта уловка, очевидно, им пригодилась. Но начиналось все с хронического ужаса перед так называемым адмиралом. С северными оленями дело обстояло посложнее. Они всегда были пугливы, но это был не просто страх перед Ноем. Тут крылось нечто более глубокое. Вы ведь знаете, что кое-кто из нас, животных, обладает даром предвидения. Даже вы и то это заметили, пронаблюдав за нашими повадками много тысяч лет. «Смотрите-ка», — говорите вы, — «коровы опускаются на траву. Значит, дождик пойдет». Конечно, все гораздо тоньше, чем вы способны себе представить. И главное тут уж, разумеется, не в том, чтобы служить дешевым флюгером для человеческих особей. Во всяком случае, северных оленей тревожило нечто большее, чем сам Ной. Нечто иное, чем морские бури. Нечто отдаленное. Они покрывались потом в своих стойлах. Они негромко, боязливо ржали в периоды томительной жары. Они легали перегородки из дерева гофер в отсутствии видимой опасности. Да и после не происходило ничего, что могло бы оправдать такое поведение. Причем беспокоились и тогда, когда Ной бывал настроен относительно мирно. Но северные олени что-то чувствовали. И это было что-то в ту пору нам недоступное. Они словно говорили: «По-вашему, мы переживаем сейчас самое худшее? Не надейтесь». Однако даже олени не могли разобраться толком, что их пугает. Это было что-то смутное, грозное, отдаленное. Прочих же из нас, что вполне понятно, гораздо больше волновало сиюминутное. С больными животными, например, всегда поступали крайне безжалостно. «Санитарного корабля нет», — постоянно напоминали нам власти. «Поэтому не должно быть ни болезней, ни симуляций». Такой подход едва ли назовешь справедливым или реалистичным. Но мы прекрасно знали, о своем недомогании надо помалкивать. Только заикнись о том, что у тебя легкая чесотка, и не успеешь высунуть для проверки язык, как ощутишься за бортом. А что потом случится с вашей лучшей половиной? Догадываетесь? Кому нужны 50% от брачной пары? Ной не страдал излишней сентиментальностью и не собирался уговаривать безутешную вдовицу влачить одинокое существование вплоть до естественного конца.